Глава третья. Стелла. А я сошла с ума. Ах, какая досада. Мы бежали по ночной улице, словно одержимы, будто за нами гналась стая адских псов. Но нет, нас гнал основной инстинкт, а он пострашнее оказался милых собачек из преисподней. «Как тебя зовут?» — спросил красавец. «Надо же, вспомнил. Хотя постель не повод для знакомства, так, кажется, говорят прожженные циники». «Лоррейн!» — зачем-то солгала я. Имя какое-то придумала идиотское. Хотя более идиотского имени, чем то, которым окрестили меня родные родители, придумать трудно. Эстель в сочетании с прекрасной фамилией Мухина звучит ничуть не менее по-идиотски, чем Лоррейн, как по мне. «А вас? То есть тебя? Как зовут тебя?» В горле пересохло, и казалось, что в нем поселилась стая маленьких ежей. «А меня не зовут. Я сам прихожу». Оскалился этот несносный мужлан, и у меня ослабли колени от вида его крепких белоснежных зубов. «Господи, ты послал мне это испытание за какие грехи?» Я вдруг осознала, что стою в каком-то темном закоулке, и надо мной нависает громада, состоящая из мускулов, алкоголя, феромонов и опасности. И намерения его весьма прозрачны. А он не стал больше миндальничать, просто подхватил меня под мышки, как занюханного плюшевого зайца, и обжег своими губами мое чертово ухо, которое тут же начало гореть и, скорее всего, стало пунцовым. И темнота сейчас мне показалась благом. «Пусти!» Мой мышиный писк, кажется, разодорил моего горячего незнакомца еще больше. «Ну уж нет!» Прорычал этот аспид, ныряя языком в... Черт, я никогда не думала, что мои проклятые уши настолько чувствительны эрогенной зоны. Горячее прикосновение сводило с ума. Он слегка дунул в мое ухо, а внизу живота взорвался огненный шар, который рос там еще с того момента, когда я впервые попробовала на вкус этого бешеного жеребца. «Боже!» — выдохнула я, выгибаясь в сильных руках. Трусики из комплекта «Неделька» промокли насквозь. Он посмотрел удивленно, и глаза его потемнели, превратившись в два вихрящихся убийственных урагана. Мужские пальцы скользнули за пояс моих джинс, и через мгновение я орала от разливающегося по телу удовольствия. Я и не предполагала, что могу сойти с ума от одного легкого прикосновения к моей яростно пульсирующей плоти. Словно ядерную кнопку нажал мой странный первый любовник, взорвал меня изнутри, заставил орать свой собственный, закушенный зубами кулак. «Пестия, черт бы побрал тебя! Чертова ведьма!» Бархат мужского голоса сводил меня с ума. Или это повисший в воздухе аромат секса так дразнил рецепторы. Черт его знает. Но я хотела большего. Голова кружилась от выпитого, от чувства свободы и безбашенной глупости. Он занес меня в отель на руках, завернув свое пальто, словно окуклившуюся гусеницу. Я дрожала в его руках, как заячий хвост. Но не от холода, как подумал хищный незнакомец, так и не назвавший мне своего имени. Я тряслась от предвкушения и страха. «Господин Корф, вам, как обычно, в номер?» — поинтересовался встрепенувшийся портье. «Нет, до утра даже не подходите к моей двери. Рискните, я вас просто поубиваю к херам!» — прорычал ненасытный зверь, направляясь к лифту. И вот тут я поняла, что окончательно влипла. Он тащил меня в свою берлогу, как трофей победителя. Как баринийский орангутан, затаскивающий свою самку в пещеру с весьма прозрачными намерениями. И самое страшное, что я была не против. Впервые в моей серой бесцветной жизни я почувствовала себя безбашенной и неправильной. И мне это нравилось до одури. И этот сильный мужлан, принимающий решения так легко, сегодня был моим принцем. Пьяным, бесслабым, но дико притягательным и сексуальным. Я знала, что завтра буду жалеть о сделанном. Но сегодня мне хотелось именно сумасшествия. «Я боюсь!» — выдохнула я, когда дикарь бросил меня на огромную кровать и начал сдирать с себя одежду. Задохнулась, увидев нацеленное на меня, готовое к бою орудие, похожее на гаубицу, ей-богу. «Рот, сейчас он мне не нужен!» — властно приказал жеребец, раздирая фольгу. Я как зачарованная смотрела на то, как мужчина натягивает на подрагивающий блестящий член смешной розовый презерватив, воняющий клубникой. Слава богу, хоть у него сработал инстинкт самосохранения. Сильные руки вцепились в последнюю преграду, отделяющую меня от грехопадения. Я попыталась удержать оплот невинности в виде голубых джинс, но тщетно. «Животное!» — всхлипнула я, когда он, рыча и чертыхая, стянул с меня чертову тряпку и уставился на дешевые трусики с видом людоеда племени Мумба-Юмба. Сними их, сама умоляю. Я боюсь, что у меня просто в башке порвется аневризма, — прохрипел мой мучитель. И я подчинилась. Извивалась на кровати. Пока дикарю не надоело, он не дернул своими ручищами тонкий трикотаж. Время растянулось, как жеваная жвачка. Застыло, когда мужские руки силой развели мои колени, мужчина громко втянул носом воздух, и я почувствовала невозможно сладкое вторжение. Замерла, ожидая боли. — Ты что, ты в 25 лет? — Боже, я совратил непорочную зайку. Детка, я могу остановиться, только скажи. Я ж не животное. — Да сделай же это, черт возьми! — взмолилась я, чувствуя себя развратной и грязной. И мне это ощущение дико нравилось. — Трахни меня! — Уверена? Я была уверена на все 100. Я была на небе от ожидания заполненности и адского возбуждения, жгущего мое тело, словно раскаленное железо. «Давай же, жеребец!» – простонала и взвилась от оглушительной короткой боли. Он растягивал меня медленно, пока преграда не пала, а потом просто сошел с ума и меня свел, чертов мерзавец. Потому что это было восхитительно, и боль, о которой трепались девчонки, была ничем в сравнении с крышесносным оргазмом, накрывшим нас одновременно. Зверь зарычал, вцепившись в мои ягодицы до боли, до звезд в глазах. Но мне было все равно, потому что я улетела в неведомые дали и боялась, что уже никогда не вернусь на грешную землю. Он обрушился на кровать и по-хозяйски положил лапищу мне на лобок, словно заявляя права. «Вадим, на следующий день. Сбежала. Чертова девка убежала, босая полуголая. Неужели я так ей не понравился?» В голове словно поселился кузнечный молот, а в яйцах звенящая пустота. Я не то что имени, лица ее не помню. Но почему-то думаю все утро об этой ненормальной. Нахрена я так напился? Накануне подписания сделки, которую я готовил полгода. Выгляжу сейчас, словно по мне проехался танк. Но мне все равно. Черт бы побрал эту лопоухую ведьму. Потому что даже о мысли о ней у меня начинает гудеть в штанах. А от головы отливает вся кровь. «Вадим, ты меня слушаешь вообще?» Раздраженно пробухтел Гриша. «Я уже полчаса распинаюсь. Может, посмотришь документы?» «После, Гринь!» Прохрипел я, борясь с тошнотой и сушняком. «Я сегодня слегка не в кондиции». «Ты в последнее время очень часто не в кондиции. Лилька оборвала все телефоны, искала тебя». Я отключил мобильный. Вчера мне было не до разговоров. «А знаешь, ты все-таки животное, Корф!» Заржал Григорий, заколыхавшись старым подбородком. «Но я не осуждаю. Бабы приедаются. Это как торт. Вроде вкусно, но много не съешь. Ты кто та кудесница, которая высосала силы из самого Корфа? Дорогая девочка, сколько отдал?» Я поморщился. Иногда этот напыщенный индюк чертовски прав. И мне это не нравится. И по поводу моей бывшей он оказался нечеловечески прозорлив. А он ведь и вправду похож на птицу, так любимую Янке. И смеется, словно клокочет. «Давай мы обсудим мою принадлежность после подписания договора со шведами», — поморщился я, залпом осушив бутылку дорогущей минералки. «Хоть убей, не могу почувствовать разницу между русской водой и французской. Но Гришка упорно покупает золотую водичку. Хотя с похмелья мне все равно, чем заливать горящие трубы. Если Гринь считает, что мой сушняк удобрять деньгами полезнее, так тому и быть». «Просто скажи, кто она, я отстану. Горячая штучка». «Кто?» Включать дурака я так и не научился. «Та, которая так тебя измотала, братишка». Я промолчал. Не говорит же Григорий, что я даже внешности малышки, которую подцепил в дешевом баре, не помню. Зато помню, как держал ее за уши, насаживая ртом на мой... Черт, это было восхитительно. А еще она была девственницей, и мне казалось, что я схожу с ума от раздирающего удовольствия. И я бы ни за что не отпустил девку, если бы не проспал, как тюлень все на свете. На память о незнакомке мне достался поддельный Найк, дешевенький лифчик и кофточка с собачками. И теперь я ни о чем не могу думать, кроме как о том, чтобы найти эту ушастую бестию. Но как это сделать, если ее внешность стерлась из моей памяти более сильными воспоминаниями и эмоциями? Однако я помню, уши у куколки были выдающимися. А еще я помню, что она была просто огненной, целомудренно развратной, и я почти сошел с ума от взрывного удовольствия. «Я не плачу за удовольствие, Гриш. Это удел неуверенных в себе задротов. Расплылся я в улыбке. Гриша дернул щекой и заткнулся. Уж кто, как не я, знал, что мой зам частенько покупает любовь, пусть и задорого. И делает он это на деньги, которые ему дал я. Вот только в последнее время индюк что-то расправил крылья. И меня это жутко бесит. Уши! Я поперхнулся водой. Но да, я помнил только ее уши и осознавал, что найти по этим выдающимся лопухам мою ночную фею будет почти невозможно. Да и зачем? Черт, зачем мне очередной геморрой? Что ты сказал? Встрепенулся Гриня. Я говорю, что шведы получат от хрена уши. Контракт фуфло. Если они не примут наши условия. Лерьке перезвоня напросила. Уже в спину крикнул мне зам, собирая со стола рассыпанные бумаги. Догнал он меня уже возле машины. «Едешь рядом с водилой», — приказал я. Выслушал недовольное бормотание, поднял стекло, отделяющее пассажирскую зону от водительской, и достал мобильник. Бежать от проблем я не привык. Набрал номер Лильки и приготовился к нудным объяснениям. «Вадим?» — хриплый голос женщины, с которой я прожил 5 лет, прозвучал спокойно и вроде даже удивленно. «Слушай, я сейчас на массаже». «Лилия, выходи за меня замуж», — хмыкнул я. «Нет, ну в самом деле, а чего искать добра от добра? В конце концов, мы также будем с ней видеться раз в 2 недели. Ни к чему не обязывающий брак, зато наш сын родится в полной семье. Не бегать же мне в поисках лопоухой лохушки». «Ты придурок, Корф», — прошипела Лилька, и я понял, что она зла, как 100 чертей. И, наверное, сейчас мечет молнии своими кошачьими глазами. «Предложения не делают по телефону». О беременности тоже не сообщают посредством мобильной связи. Нагло хмыкнул я, прекрасно зная, как действует на Фурию такой тон. Она сейчас в ярости, аж задыхается. Ты сука, Корф! Когда ты в последний раз был дома, черт бы тебя побрал! Пошла вон! Зашипела она, скорее всего, на испуганную массажистку. И девчонка, скорее всего, испарилась моментально, потому что выдержать взгляд разозленной Лильки даже у меня не всегда выходит без последствий. «Я с Гриней твоим общаюсь чаще, чем с тобой. Тебе нельзя заводить семью, потому что ты самовлюбленный баран. Ты меня купил, так ты считаешь? Что ж, ты прав. Но это не дает тебе...» «Так что там по моему вопросу, детка?» Прервал я поток яростной речи. «Свадьба, свадьба, кольца, кольца!» «Пошел ты в задницу, Корф!» Прорычала трубка, и в ухо мне понеслись длинные гудки. Я откинулся на спинку сиденья, пытаясь понять, чего же мне в этой жизни не хватает. Получалось, что только одного. Лопоухой девки, внешность которой осталась в моей памяти слепым пятном. Зато я помнил прикосновение к ее ушам, как пальцы путались в волосах и прилипали к дурацкому скотчу, которым эта дурочка лепила свои локаторы, явно жутко их стесняясь. Чертова ведьма! «Гриша, мне надо выпить!» – прохрипел я, опуская стекло. «Останови машину!» «Вадим, а шведы?» «Подождут. В конце концов, это в их интересах». «Ты чертов придурок, Корф! Совсем сошел с ума?» «Очнись! Переставай рыться в себе, надо делать бизнес!» «Тоже мне, зажравшийся псих, потерявший смысл бытия! Ты просто избалованный сосунок! Не надоело это Евпатория, слышишь? Делай, что хочешь, а я пойду на подписание!» «Петя, в тот бар, в который вчера меня возил!» Приказал я шоферу, равнодушно наблюдая, как Гриша выскакивает из машины и со всей силы хлопает дверцей. Слишком мелко плавал Гришка. Никто даже разговаривать с ним не станет. Без меня не начнут, короче. Но, черт возьми, он снова прав. С моей жизнью происходит какая-то лажа. Вроде есть все, кроме счастья. И вчера это понял еще более явственно. Потому что именно вчера я был чертовски счастлив. И это ощущение не отпускает до сих пор. И, честно говоря, я и пить-то не хотел. Просто надеялся на встречу с ушастой незнакомкой, за одну ночь лишившей меня душевного спокойствия своей незамутненной невинностью и глупостью.